Глава 15. Ночевали мы во плоти. К тому моменту, как дотащились туда, силу земляны на то, чтобы перемещаться знаком в трактир к Федору, да еще тащить с собой меня уже не осталось. Сил на то, чтобы продолжать прерванное в будке, определенно тоже. Земляна рухнула на одну из кроватей в общей спальне и мгновенно вырубилась. «Эх, тетка Меланья, такой момент обломала. Подумаешь, вепрь, подождать не могла. Ладно, не последний день живем». С этой мыслью я тоже заснул. На соседней с земляной кровати. Проснувшись, обнаружил, что земляны нет. Прохор сказал, что она, едва открыв глаза, спешно усвистела куда-то по своим делам. Зато во плоти обнаружился Захар. Сидел в бухгалтерской комнате и дожидался, пока я проснусь. «Ты как сюда попал?» — спросил я. «В твоей карете? Как еще-то? Решил, что если ты на дело пойдешь, то после кареты не лишний будет?» «Правильно решил. А как узнал, где я?» «Федору мы с земляной о своих планах не докладывали». «Так что ж, я дурной совсем. Вернулся в трактир, тебя нет. Спросил у Федора, он говорит, ушли вы с земляной и не возвращались. Я бегом к тому месту, откуда удобно переместиться было бы». Охотник, владеющий знаком перемещения, мог в любой момент переместиться откуда угодно в любое место, где оставил свой знак. Точки прибытия охотники называли якорями. Ставили их в наиболее востребованных локациях, где появляться приходилось чаще всего. В селах, крупных деревнях, ну и в городе, разумеется. Ставили так, чтобы удобно было добраться до любой точки населенного пункта, то есть, как правило, в центре. Но старались при этом выбрать неоживленное место, чтобы своим внезапным появлением никого не зашибить. В Поречи, например, якорь располагался вблизи центральной городской площади, буквально в десятке шагов от приемного пункта, где сдавали кости. 0Т-кабины, как во плоти, в Поречье не было. Просто выложенный булыжниками на земле круг, а в центре — здоровенный камень с нарисованной на нем хвостатой звездой. Местные знали, что круг этот колдовской, и обходить его нужно дальней дорогой. Легенду о том, как какой-то не в меру любознательный горожанин вперся в круг, а через секунду был размазан по земле появившимся неведомо откуда охотником, передавали из уст в уста. А вот для того, чтобы отправиться куда-то, бежать к якорю не требовалось. Теоретически земляна могла переместиться с помощью знака, вообще не выходя из трактира и даже из-за стола. По факту же магия перемещения толком изучена не была. Какое воздействие она может оказать на окружающие мертвые, а тем более живые объекты, с уверенностью предсказать не мог никто. Поэтому охотники предпочитали использовать для перемещений относительно уединенные безлюдные места. Выскочив из трактира, Захар огляделся вокруг и быстро сообразил, куда могла направиться земляна. К просторной ровной площадке, расчищенной под строительство, где уже начали ставить фундамент нового дома. Добежав туда, увидел, что не ошибся. На земле был нарисован свежий знак. «Недавний совсем. Думаю, вряд ли кто-то кроме нее оставить мог», — закончил Захар. «Ну и поглядел по следу, куда вы переместились». «А это можно увидеть?» «Ну...» — Захар смутился. «Можно», — обронил Прохор. «Ежели глядеть умеешь. Я вот, к примеру, умею. У меня специальный знак открыт». «А ты, значит, амулетом обошелся?» «Ну да». «А как это работает?» — заинтересовался я. «Амулет тебе говорит человеческим голосом, Владимир и земляна переместились в деревню, из которой прибежала тетка Меланья. Я этой деревни и название-то не знаю». Прохор мотнул головой. «Не, говорит не говорит. Но понять, как давно ушел охотник, определить направление, в котором ушел, и расстояние можно. Примерно, конечно, ну, так это уже на месте разберешься, куда он потом делся». «А я и не знал, что такие амулеты тоже есть. Надо же!» «Ясно», — кивнул я. «Погрешность, как у таксистов. Оптимальный маршрут, дорогу покажешь?» «Ага», — кивнул Захар. Вряд ли он что-то понял, но обрадовался тому, что разговор ушел в сторону. Выспрашивать у него дальше про амулет Прохор не стал. «Я на знак поглядел, да побег назад, в трактир. Велел Антипу запрягать. Мало ли, думаю, что случиться может. Вдруг пригожусь». «Не я, так карета. А добираться от Поречья недалеко, мы за час доскакали». «Карета — это хорошо», — одобрил я. В данных обстоятельствах, с учетом усвиставшей земляны, носительницы знака перемещения, вообще прекрасно. Блин, и снова мне роди не хватает на то, чтобы свой знак открыть. Нужно 25, а у меня, с учетом вепря, 17. Взять бы где-то еще 8. Слушай, Прохор, давно хочу спросить, а как ты заказы принимаешь и распределяешь? Прохор фыркнул. А ты вчера не видал как? Прибегают, орут дурниной. Вот так и принимаю. Бывает, конечно, что не спеша приходит, но это редко случается. Окей, насчет входящих понял. А дальше ты что делаешь? Ну вот если бы вчера, когда эта тетка прибежала, нас с земляной рядом не оказалось. Что бы ты делал? Известно что, удивился Прохор. Ждал бы. В смысле ждал? Ну а чего еще? Самому, что ли, в одно рыло на вепре идти? Вы вдвоем-то еле управились. Ежели бы крысы, или, скажем, лягухи, то мог бы и я. А когда чего посерьезнее, то только ждать, пока второй охотник появится. А то и третий, смотря какая тварь. Ежели совсем серьезно что-то, вот, как на колдуна ходили, то вовсе толпу собирать надо. Да и оплот бросать не положено, если уж совсем серьезно говорить. Я ведь не для красоты тут. Присматриваю. То есть сам ты охотников не зовешь? Просто сидишь и ждешь, пока кто-то из них во плоти нарисуется? Ну да. Зашибись у вас система коммуникации. Пользователи жалобами не завалили еще? Ну, жалятся, конечно. Так они все время жалятся, эка невидаль. А мне куда деваться-то? Я же это не со зла. Сейчас покажу, куда тебе деваться. Я поднялся. Идем к будке. Ну и голова у тебя, Владимир. Восхитился Прохор после того, как я в 25-й раз все разжевал. То есть спустя где-то 3 часа. Ну, голова! То есть выходит так. В следующий раз, как с деревень жалиться прибегут, я иду к якорю. Гляжу, кто из охотников куда ушел. Прикидываю по рангу, кому заказ по зубам. Если таких несколько, выбираю того, кто ушел недавно, и находится поближе. И за ним, так? В целом, да. Но алгоритм лучше запиши, вдруг забудешь. Прохор расплылся в довольной улыбке. Не, теперь уж не забуду. Перекусите, может? Чем Бог послал? Прохор вдруг вспомнил о своих обязанностях смотрителя оплота. Да лучше бы к Федору в трактир, с надеждой глядя на меня, влез Захар. А, Владимир? Вот уж где кормят, так кормят. Хотя, с другой стороны, и там, и здесь пожрать можно. Перекушу, решил я. А после к Федору поедем? Поедем. Только не к Федору. Сразу в усадьбу? — обрадовался Захар. Почти. По дороге заскочим кое-куда. Когда Захар понял, куда мы направляемся, едва сдержал стон. Владимир, может, не надо? Надо, Захарушка, надо. Мне родии нужны. А тебе боевые навыки прокачать не помешает. Так у меня ни одного знака нет, только амулеты. Вот с ними и прокачивайся. А я на тебя посмотрю и решу, брать ли в ученики. Короче, ты со мной? Захар обреченно вздохнул. Да. Я кивнул, приказал кучеру. Съезжай с дороги в тенек куда-нибудь и жди, пока появимся. Мою карету тут, надеюсь, уже запомнили. Как показала практика, бессмертных среди местной гопоты нет. Если вдруг и увидят тебя, тронуть не посмеют. Будет сделано, ваше сиятельство. А долго ждать-то? До темноты. Если не появимся, езжай обратно в город. А вы как же? А нам, если что-то пойдет не по плану, ты уж точно не поможешь. И без тебя найдется, кому в болоте прикопать. Захар содрогнулся, кучер перекрестился и принялся разворачивать карету. А я пристроил меч за плечами поудобнее и зашагал в сторону перелеска, того, из которого 2 недели назад выпрыгивали лягухи. Смоленский тракт они с тех пор оставили в покое. Крестьянские телеги проезжали беспрепятственно. Но я чего-то был уверен, что долго эта идиллия продолжаться не будет. Отлежатся, подкопят сил и вперед. Оторвутся на крестьянах за все свои бесцельно прожитые годы. А меня рядом может не оказаться. И что тогда? Снова Федору вместо сметаны хрен по морде? Не, не делай это. Тут однозначно надо действовать на опережение, то есть гасить врага в его же болоте, чтоб неповадно. Ну и родии наберу опять же. Сколько не добуду, все мои. А то без перемещения уже как-то неуютно себя чувствую, будто и не охотник. Перелесок скоро сменился болотом. Деревья тут росли не густо и неохотно. Понимаю, сам бы в этой сырости расти не стал. Тропинка под ногами скоро стала топкой. Для дальнейшего продвижения мы с Захаром вооружились жердями, прихваченными из оплота. «А почему ты манок не зажигаешь?» — окликнул меня Захар. «Потому что не хочу, чтобы они на манок шли». «А чего хочешь?» «Гнездо их найти, или как там оно называется, и раздавить всех одним махом». Захар присвистнул. «Где ж ты его найдешь? Кабы все так просто было, давно бы нашли». «Ага. И уничтожили бы тем самым источник халявной прокачки. Как же, ищи дураков. Наверняка, конечно, найдутся те, кто за уничтожение лягушачьего гнезда спасибо мне не скажут. Но это уже их проблемы. Как по мне, так пусть лучшие охотники качают ранги по-честному, чем лягухи крестьянских лошадок ядом заплевывают. А по поводу того, где находится гнездо... «Бро!» — позвал я. «Вот сейчас реально без тебя никак. Кабы мог обойтись, не дергал бы, сам знаешь». «Мяу!» Прозвучало как-то невыносимо жалобно. И появился кот в странной позе, лежащем на боку. Я даже не сразу его увидел на болотной кочке. Подбежав, охнул. Кот истекал кровью. Из левого плеча был вырван изрядный клок мяса. Левая лапа не шевелилась, похоже, была сломана. Шерсть свалялась, перепачкана болотной жижей. Правая здоровая лапа тоже вся в крови, как будто кот отбивался от превосходящих сил противника. Раздирал когтями. Только глаза горели знакомым зеленым огнем. «Сейчас, родной, потерпи». Вот тут-то я и пожалел, что экономил на аптечке. Привык, что сам вечно сухим из воды выхожу. Ну, так, почти сухим. Но не один ведь, блин. Вот бро встрял в переделку, ему тут целый комплекс медикаментов нужен, одним не отделаешься. Я вытянул руку над раной и скостовал для начала противоядие. Говорить кот не мог, но что-то мне подсказывало, что обычный зверь коту не помеха, а если подрала тварь, то с высокой долей вероятности она ядовитая. Догадка оказалась верной. Из раны потек черный яд. Кот взвизгнул. «Больно, да, знаю». Я принялся гладить его по спине. «Как ты удрать-то сумел? По деревьям, что ли?» «Мяу». «Да ладно! Я тебя позвал, и ты переместился сюда?» «Мяу». «Офигеть! Чего только не бывает!» Следующим знаком был «остановить кровь». Я применил его сразу же, как вытекла вся чернота, и рана стала выглядеть, как будто бы подсохшей. А вот теперь уже заживление. К счастью, моего уровня как раз хватило на то, чтобы восстановились мягкие ткани. Осталось лишь проплешина в шерсти, но то дело наживное. Кот явно повеселел. «Перелом у него еще», — заметил Захар, сев рядом на корточки. На кота он смотрел с глубокой жалостью, как на человеческого ребенка. «Амулет с костоправом есть?» — спросил я. «Чего нет, того нет», — покачал головой Захар. «Редкая вещица». «Значит, будем открывать». Я, конечно, собирался копить родии, но экономить на коте, который столько раз помогал, было бы пределом цинизма. Закрыв глаза, я мысленно изобразил нужный знак. Бах! И минус две родии. Зато у меня костоправ первого уровня. Однако первый уровень — это вывихи, а тут проблема ни разу не в суставе. Я хоть и не ветеринар, но перелом вижу. Значит, еще раз мысленно рисуем знак. Бах! И минус пять родий. Осталось 10. Ну все, карачун вам, лягухи. Пока мне все до последней родии не вернете, я отсюда не уйду. И вы не уйдете. А потом я с вас еще и за проценты начну спрашивать. Я открыл глаза и, направив ладонь на пострадавшую лапу кота, в третий раз мысленно сообразил знак. Лапа засветилась, как будто внутри нее начала светиться сама кость. Мысль о том, что в таком необычном коте могут тоже обнаружиться кости, сосуды и родии, я отогнал. «Я ж не Терентий какой-нибудь, блин. Деньги деньгами, прокачка прокачкой. Но ты сам-то человеком оставайся, а не тварью». Свечение погасло, лапа выглядела как новенькая. «Ну что?» — спросил я. «Ты как?» Кот, подумав, поднялся на ноги. Отряхнулся. «Стало быть, все в порядке. Кто тебя так? Лягухи? Мяу. Понял. Значит, и у тебя к ним счет. Отведешь к гнезду? Вместо ответа кот воинственно сиганул на ближайшую кочку. Удобно, чё. Никаких жердей не надо. Когда кот перепрыгнул на следующую, я занял его место. «Владимир, погоди!» — окликнул Захар. «Ну чего?» Я с недовольным видом обернулся. «Опять дрожать будешь?» «Да не про это!» — раздосадованно махнул рукой Захар. «Вот, держи!» Он протягивал какой-то амулет. Тянуться было неудобно, и Захар просто бросил его мне. Я поймал. «Это что?» «Ты потратился. А впереди ее, ну мало ли что будет». Говорил Захар так, будто я сам должен был понимать, что это за амулет. И вопрос состоит только в том, нахрена он конкретно мне в данную минуту. «Ты мне мануал давай, медленно и последовательно», — сказал я, — «с нежностью. Я курс амулетологии в школе пропустил». «А-а-а», — Захар улыбнулся, — «ну да, забыл. Это восстановитель. Он наполняемый тоже. Силы возобновляет, магические. Я его сейчас своей иродией заполнил. Волкодлак это завалил недавно, а мне куда их девать еще? В общем, вот». «А, ну так бы и сказал, что пауэрбанк», — сообразил я. «От души, Захарушка. А как использовать? Просто в руке сожми посильнее». Я послушался. И как будто извне в меня влилось целое ведро силы. Предел я ощутил. Может, так со временем и навострюсь понимать свою шкалу маны. «Годная вещь!» Я бросил амулет обратно. «Полезный ты человек, Захар». Захар аж покраснел от удовольствия. «Мяу!» — напомнил о себе кот. «Идем, бро!» — откликнулся я. «Болото будет наше». У каждого охотника, надо полагать, есть свой стиль охоты. Кто-то больше доверяет знакам, кто-то амулетам. А кто-то, как Егор, отдает предпочтение старому доброму мечу. И чем больше я получал опыта, тем острее понимал, что стиль Егора мне категорически нравится. По крайней мере, в том, что касается мелких тварей, вроде крыс или лягушек. Расплескать силу на это скотство можно очень быстро. А потом останешься с глупой рожей против кучи врагов, которые нифига не собираются ждать, пока ты восстановишься. Поэтому сейчас, когда я увидел впереди первую лягушку, я не спешил бить ее ударом или мечом. Я достал свой физический меч, и единственное, что сделал, скостовал доспехи. Вот они-то уж точно лишними никогда не бывают. «Бро, дуй отсюда», — распорядился я. «Захар, прикрываешь! Будет не в моготу, перди, круг поставлю». Я рассудил, что где одна лягушка, там 10, а где 10, там и сотня. Это обычные лягушки не склонны собираться в стаи. А вот твари, те, что изначально не из людей произошли, собираются еще как. Мы уже прошли стадию кочек и теперь стояли на более-менее твердой, хоть и раскисшей земле, которая, по крайней мере, не грозила затянуть вниз. И чтобы добраться до этого островка безопасности, нужно было быть крайне умелым и удачливым болотоходцем. Ну или иметь в союзниках камышового кота. Так что лягушки могли жить тут припеваючи, спокойно плодиться и размножаться. Пока не пришли мы. Первая тварь взвелась в воздух и плюнула на меня ядом сверху. Я спокойно принял яд на себя. Струя врезалась в доспехи в районе груди и разлетелась брызгами в разные стороны. Доспехи второго уровня обещали выдерживать до 5 ударов, а плевок ядом — это и вовсе не удар. Иначе люди от комментов в интернете пачками бы помирали. Чтобы достать меня по-настоящему, нужно было меня искусать. И я отдал лягушке должное. Она рассчитала свой прыжок именно таким образом. Спикировав, она должна была вцепиться мне либо в лицо, либо в плечо.